Глава 44. Внутри было шумно и многолюдно. Перед глазами Мары мелькали суетливые, но счастливые невесты и женихи, чьи-то родственники. Во всем этом бешеном круговороте можно было потеряться, если прийти сюда без японского бога. Вот у кого все было четко. Интересно, а у него бывают провалы? Нам сюда. Взяв Мару за руку, он уверенно повел свою невесту по коридору, постучавшись, толкнул дверь рукой. «Привет, мы готовы». За столом сидел мужчина с сильными залысинами, в очках, с добрым, но немного уставшим лицом. «Отлично!» — незнакомец поднялся, быстро поправил чуть смятую рубашку. «Пойдем, вы почти опоздали. Давай сюда паспорта». Все происходило так быстро, что Мара даже не успела как следует поволноваться. Вот они уже заходят в какой-то другой кабинет, где сидит женщина средних лет. Вот она спрашивает, как кого зовут, что-то зачитывает вслух. Мара понимала каждое слово, но едва могла связать их в общий смысл. Все происходило не так, как она видела в чужих свадебных роликах. Да, у них нет торжественной части, но... «Вот сюда подпись поставь», — деловито кивнул Кайрен. Сам он уже расписался рядом. Вот, наверное, именно сейчас на Мару обрушилось осознание того, что обратного пути нет, что она выходит замуж. Пальцы не слушались, но все же автограф получился вполне достойный. Перед глазами, правда, все начало расплываться. «Кольца у вас есть?» — буднично спросила женщина. «Можете обменяться». Безымянного пальца коснулся холодный металл. Мара смотрела на кольцо и не видела его. «Погоди», — она поднесла ладонь к лицу. «Это же не обручальное». Прямо на Миру смотрел перстень с очень большим прозрачным камнем. Она уже не удивилась бы, узнав, что у нее на пальце сиял натуральный бриллиант. Кайрен негромко вздохнул. Маре показалось, что страдальчески. «Милая, я подарю тебе столько колец, сколько захочешь, любых, когда мы отсюда выйдем». От столь прозрачного намека Мара густо покраснела, схватила второе кольцо, оно оказалось совершенно обычным, и с первого раза надела его на палец мужа. «Получается, это все? Она теперь официально замужем?» Недоверие, растерянность и радость Мару переполняли совершенно разные эмоции. Она была сбита с толку, но сосредоточенный взгляд японского бога не давал ей растечься лужей, хотя очень хотелось. Горько им, конечно, никто не кричал. «Ну что ж, я вас поздравляю!» — в голосе регистратора сквозила профессиональная доброжелательность. «Можете поцеловать невесту!» И он ее поцеловал. Мара не удержалась и прикрыла глаза. По спине пробежала легкая, теплая волна ожидания. Мужские пальцы дотронулись до ее лица. Твердые губы коснулись ее губ. Она потянулась к мужу, обняла его осторожно, почувствовала на себе его запах, прижалась еще сильнее. Он ее муж. Муж! В голове стучало только это слово «муж». Мара открыла глаза, увидела улыбающегося Кайрена. Он не скрывал своего удовлетворения. Обычно всегда сдержанный, сейчас свои чувства японский бог не прятал. «Документы будут готовы через полчаса», — уже более официальным тоном произнесла регистратор, всучив Кайрену какую-то бумажку и кивнула на дверь. «Уходим», — шепнул он, крепко держа свою жену за руку. «Спасибо». На улицу Мара шла как на ватных ногах, удивленно смотря по сторонам, с полным ощущением, что этот мир она видит впервые. Вдохнула поглубже воздух, который тоже показался ей незнакомым. Ну вот и все. Японский бог, то есть теперь вполне себе законный муж, облегченно рассмеялся. Счастливо зажмурившись, он смотрел в небо, словно рядом никого не было. Потом, будто очнувшись, крепко обнял Мару, провел рукой по ее волосам и благодарно поцеловал. «Спасибо тебе». Откуда ни возьмись, перед ними вдруг появился незнакомый мужчина в сером костюме, в руках он держал охапку белых роз. «Прости, что все так стремительно получилось». Кайрен забрал у незнакомца цветы и вручил их Маре. «Ты даже без свадебного букета осталась. У нас другие традиции с цветами, но для русской невесты это ведь важно». Что-то между ними изменилось, неуловимо. Мара это скорее почувствовала, чем осознавала. Прижав к груди цветы, она изо всех сил пыталась успокоиться, прийти в себя. «Это просто бумажка, которой еще и нет пока», — твердила Мара, а у самой с лица не сходила счастливая улыбка. Будто она на самом деле вышла замуж. «Меня зовут Игорь, я помощник господина Кайрена», — чуть заметно поклонился Маре мужчина. «Примите, пожалуйста, мои поздравления». В его руках, как по волшебству, появилась бутылка и два бокала. «Спасибо», — смущенно пролепетала она. Обернулась к Кайрену, который уже протягивал ей наполненный бокал. «А дальше?» «Дальше?» — переспросил он. «Дальше мы опустошим эту бутылку, подождем еще пару минут, когда нам принесут свидетельство о браке, и поедем отсюда». Он бросил помощнику ключи от своего Лексуса. Никогда таким расслабленным и довольным Мара не видела Кайрена. Но еще час назад она не знала, что ему принадлежит здание, в котором она работает. Не знала, что у него есть помощник. А сколько еще впереди открытий? «Я думала, надо вернуться на работу», — робко предложила она, не представляя, правда, что ей там сейчас делать. «Ну разве что сунуть в нос свое свидетельство о браке». «Завтра», — безапелляционно ответил Кайрен. «Не хочу тебя отпускать сегодня». Мара благодарно кивнула. В голове уже немного шумело.